«Я вижу Джи», — шепнула Аннабель, когда они проходили через паспортный контроль. «Все в порядке. Не забудь, как тебя зовут. Берт». Джи, Джерри Майя, был тем человеком, про которого Аннабель сказала в самолете. «Я доверяю им почти так же, как тебе, Берт». «Некогда. Он работал в резервации одним из помощников доктора Андерсона. Выглядел он по-африкански». Крепким, ослепительно бело улыбавшимся негром невысокого роста. Когда он радостно обнимался с Аннабель и говорил ей: «Как я рад тебя видеть», гражданин Эстонии почувствовал, что что-то не так. Сильное рукопожатие гражданина Уганды тоже подтвердило его смутные опасения, и он взглянул на Аннабель. Она видела все не хуже его. Потом они забрались в егерский джип, который уже издали можно было назвать старым служакой, и Джерри Майя поставил левый локоть на открытое окошко, а другую руку закинул за спинку соседнего кресла, где уселся Ганнибал. Стало ясно, что до зажигания дело дойдет не скоро. «Добро пожаловать в Уганду», — сказал Джи, пристально глядя на гражданина Эстонии. «Thank you», — ответил тот. «Ребята, я надеюсь, вы знаете, чего хотите», — добавил Джи, скосив глаза на Аннабель. — «Ты правильно обо всем догадываешься, Джи», — решительно подвинулась вперед Аннабель. — «Я не могла все сказать по телефону. Да, нам необходимо поговорить с Гулу. У меня есть доказательства, что Юла убили. Нам нужно выяснить, какими работами империя занимается в резервации. Берт — специалист по исследованиям крови. Нам надо сделать подкоп под империю. Я доверяю тебе, Джи». Джерри Майя неторопливо согнул руку и потер пальцами переносицу. «Сколько у вас времени, ребята?» «Нужно успеть за 3 дня». Джей сверкнул белками глаз. «Я рад встретить суперменов, ребята. Я тебе тоже не мог все сказать, Ани. Я предполагал. Видишь ли, империя крепко взяла Зоонезе. В резервации их люди. Какие-то инспектора. Охрана. Я полагаю, что они нашли способ подступиться к Гулу. Через кого-нибудь из аборигенов, но худшее не в этом. Я слышал, что они поставили вокруг деревни детекторы инфракрасного излучения, какие-то чертовы лазеры. Может быть, они ждут гостей?» «Ребята, весенний московский холодок пробежал по спине Ганнибала. Зато на заднем сиденье поднялся вихрь сицилийского восторга. Я так и знала. Берт, это еще одно доказательство. Доказательство их вины. Джи, ты ведь знаешь тропу леопардов?» Джи весь повернулся к Аннабель, насколько мог, и кивнул. «Там они не посмеют оставлять никаких детекторов. Гулу первым откажется иметь с ними дело. Твое дело, Джи, доставит нас к Эль-Пойн. Оттуда мы доберемся до тропы леопардов». Словно сдавшись под напором вихря, Джерри Майя развернулся и включил зажигание. Джип зарычал, как разбуженный старый леопард. «У вас есть оружие?» — спросил Джерри Майя, явно смеясь со всем, что может теперь произойти в Уганде. «Да, мы привезли из Москвы атомную ракету», — сообщила Аннабель. «В общем, вы сумасшедшие», — нажимая на газ, поставил окончательный диагноз здравомыслящий житель Уганды. «Ты, Ани, всегда была такой, но я впервые вижу сразу 2 белых сумасшедших. Я дам вам мою охотничью винтовку, но предупреждаю, ребята, если вас с ней застукают, мы будем смотреть на солнце в одинаковые окна. Решетки есть и в психушке, и в тюряге. Ты же хороший парень, хоть и нормальный», — сказала Аннабель. — «Ты и так будешь достаточно рисковать, когда повезешь 2 сумасшедших миссионеров к туземцам. От Эль-Пойнт мы с Бертом завернем на базу. Там Юл когда-то прикопал 2 ствола. Браконьеры бросили их, когда уходили от егерей». Ганнибал посматривал в окна и не замечал никакой экзотики. Ну, улицы Кампалы, ну, все чернокожие, ну, чужая жизнь. Тут он был не туристом. Стажером, шпионом, специалистом по исследованиям крови, и вокруг за окнами егерского джипа было то, что полагалось быть по плану. Маленькая квартирка Джи была увешана белыми звериными черепами. Ганнибал замер перед черепом слона, похожим на страшного туземного идола и занимавшим едва не половину комнаты.